Прихлебатель Баян так изображает ему красную свадьбу. Невеста вылазит из кареты, красная невеста, вся красная, упарилась, значит. Ее выводит красный посаженный отец. Он как раз мужчина тучный, красный, апоплектический. Вводит это вас красные шофера. Весь стол в красной ветчине и бутылки с красными головками. Красные гости кричат «Горько! Горько!» И тут красная уже супруга протягивает вам красные-красные губки. Коренные изменения условий жизни, происшедшие за годы советской власти, привели к исчезновению многих старых нравов, обычаев, обрядов и традиций. В нашей стране большинство людей отказалось от религиозных праздников и обрядов. В быт советского народа прочно вошли международные революционные и общегосударственные праздники, отражающие его революционные, боевые и трудовые традиции. Вместо церковных святцев, которых каждый день посвящен памяти какого-нибудь святого, возник новый календарь, в котором отмечены дни чествования людей трудовых и военных профессий, например, металлурга, шахтера, химика, строителя, железнодорожника, учителя, врача, летчика, артиллериста, танкиста. Возникли народные празднества годового цикла природы, встреча и проводы зимы, праздник русской березки и так далее. Праздники городов и улиц, школьные праздники. В советском обществе сложилась система новых идейно-эмоционально насыщенных обрядов, отражающих труд, жизнь и быт строителей коммунизма. Торжественно отмечается рождение ребенка, получение паспорта, проводы в советскую армию, вступление в брак, серебряная и золотая свадьбы. Инициатива партийных и общественных организаций на местах, работников ЗАГСов по созданию и развитию советской обрядности была одобрена и поддержана. Было рекомендовано местным советам депутатов трудящихся предусматривать в проектах застройки городов и поселков строительство дворцов счастья, активнее использовать в этих целях дома культуры, установить с учетом местных особенностей порядок официальной части при регистрации ребенка, выдаче паспорта, бракосочетаний и при других важных событиях в жизни советских людей. Коммунистическая партия Советского Союза рассматривает борьбу с проявлениями буржуазной идеологии и морали, с остатками частнособственнической психологии, суеверий и предрассудков, как составную часть работы по коммунистическому воспитанию. Партия призывает вести непримиримую борьбу против тенденции к идеализации прошлого, против нравов и обычаев, мешающих коммунистическому строительству. Формирование нового быта, его обрядов и обычаев, главным является то, что наиболее полно выражает революционные и трудовые устои советского общества. Наш народ бережно хранит народные обычаи, не содержащие реакционных идей. Он не отказывается даже от некоторых обычаев, когда-то имевших религиозный смысл, но давно потерявших его и продолжающих сохранять этическую и эстетическую ценность. Например, украшение елки в Новый год. Мы чокаемся бокалами, хотя этот обычай когда-то имел магическое значение. Он является трансформацией древнего приобщения, взаимного обмена кровью, наделяющей приобщающихся здоровьем и силой. Питье крови из одной чаши означало укрепление союза и братства. Пожелание здоровья чокающимся – пережиток обычая, согласно которому хозяин должен был первым отпить из чаши в знак того, что вино не отравлено. Подчас некоторые верующие, не понимающие принципиальной разницы между религиозной и светской обрядностью, говорят: «Разве портреты передовиков производства инноваторов техники, висящих в клубах, это не новые иконы? Скульптуры героев Великой Отечественной войны, разве не современные святые? А серп и молот не та же святыня, что и крест?» Такое сравнение ни на чем не основано. Прежде всего, они посвящены людям, проявившим себя в труде и бою. Эти портреты, скульптуры, эмблемы никто не наделяет никакой сверхъестественной силой. К ним не прикасаются, чтобы получить благодать. От них не ждут чудес. Без веры в сверхъестественное нет веры в святых, иконы, мощи и так далее. Многие древнерусские иконы, созданные замечательными художниками прошлого, ныне экспонирующиеся в музеях, воспринимаются нашими современниками лишь как памятники изобразительного искусства.